попытайся пальцы разжать. Выскользну водой из горсти. Есть ли смысл в ладонях держать то, чего уже не спасти? Встань на перекрестье миров, схоронясь от взглядов людских. Погадай на розе ветров, оборвав свинца лепестки. Выжги мне дорогу огнем и во след беду напророчь. Укачай бессмысленным сном в самую бессонную ночь. Отпусти к чужим берегам через небо звездного брешь. От меня сейчас в двух шагах самый отдаленный рубеж. Там селена прячет лучи, избегая темных углов. Там сложнее прочих звучит самое простое из слов. Там унылый хор берегинь тянет в омут хмур и зловещ. И сто крат важнее других самая ненужная вещь.